Кыма-кыма-медведь. Глава 21. Медведь-сан идет охотиться на тигровых волков. Приятного прослушивания. Выйдя из дома, я вновь оседлала укачивающего мишку и отправилась в путь. Можно было, конечно, и пешком пойти, но вот моя собственная скорость не уступает скорости фамильяра, но... мне просто лень. С того момента, как я призвала медведей в первый раз и прокатилась на них, они стали просто моим любимым средством передвижения, хотя при этом, конечно, появилась одна проблемка. Как оказалось, медведи способны на ревность. Из-за этого мне приходилось ездить на мишках по очереди, чтобы не было драк и обид. Во время езды я непрерывно использовала медвежий детектор для исследования окружающего пространства, тем более радиус обнаружения вырос с уровнем. Магия показывала огромное количество монстров поблизости. Интересно, а были ли среди них тигровые волки? Кажется, они... Да, это они. Засекла пару монстров, отличающихся от остальных. Черный, вперед! Наклонившись к уху медведя, я отдала ему команду на движение к цели. Укачивающий мишка отреагировал довольно бодро. Он рванул галопом в указанном направлении. Да уж, на выбор пути ему глубоко наплевать. Он нес напрямик, проламываясь сквозь густые кустарники, даже парочку деревьев своротил. Беги я на своих двоих, на такой-то местности я была бы явно медленнее. Проскочили мы полянку, на ней была расположена небольшая стая обычных волков, которые могли бы только обалденно смотреть на нам вслед. Через несколько минут сумасшедшие поездки, видимо, как раз-таки метки тигровых волков стали довольно ближе. Я приказывала медведю замедлить свою скорость. Шум воды возле реки. Почти бесшумно продвигаясь к реке, я пыталась решить, отозвать ли мишку или же оставить рядом с собой. Если монстры атакуют, то проблем не будет, поддержка мне не нужна. А вот если начнут убегать, то может сложиться неприятная ситуация. Тем более, что их двоих, будь я охотником, как в игре, подобрать было бы явно легче, но вот, увы, я-то не в игре. Пожалуй, все-таки стоит нападать, используя не только свои силы, но и на медведя. После этих размышлений я решила использовать фамильяра и приказала ему двигаться к тигроволкам. Укачивающий вновь охотно нарастил свою скорость. Наконец-то мы выскочили к речке. Вдвоем. Два тигровых волка, знакомых мне по описанию, лежали прямо на берегу. Увидев нас, монстры лениво поднялись на лапки и негромко зарычали. Я разглядывала свои цели. Здоровые. Больше, чем думала. Один ничуть не уступал в размерах моему медведю. Второй был немножко поменьше. Возможно, самец или самка? Оставив черного, я соскользнула с него на землю, после чего, осмотрев тигроволка, попросила медведя атаковать свою самку. Ну, а я займусь самцом. Что ж, понеслась. Лезвие ветра. Они легко уворачивались, расходясь в стороны. Черный быстрыми скачками несся к самке. Огненный шар! Самец припал к земле, пропуская магию над собой и длинными прыжками кинулся ко мне. Скорость передвижения и сила и ловкость тигроволки на совершенно другом уровне по сравнению с обычными волками. Он уже был прямо передо мной. Стена земли! Разбита! Усиление тела! Прыжок назад. Затем я подпрыгнула высоко вверх. Тигроволк, злобно рыча, вертелся на месте, не понимая, куда я делась. Тем временем я пыталась сообразить, что же делать дальше. Все-таки скотина-то слишком уж умная. Самец резко задрал голову и обнаружил меня. В итоге подобрался до прыжка. Прыгает он, широко раскрыв пасти, и здоровые белые клыки так и блестят. Не в этой жизни. Удар медведя! Черная перчатка врезалась в его морду, отбрасывая зверю назад, к земле, в которую он и врезался. Я и сама воспользовалась импульсом от удара, чтобы разорвать свою дистанцию. Благодаря этому мне удалось приземлиться в метрах 10 от него. Ледяные пики. Сразу десяток острых ледышек полетели к тигроволку. Они просто отскочили от него, как и в случае с королем гоблинов. Стандартные магические атаки здесь просто бессильны. Земля под лапами монстра осыпалась, открывая глубокую яму, в которую он благополучно свалился. «Атаковать!» я кинулась к ловушке и успела как раз к тому моменту, чтобы увидеть, как самец, отталкиваясь от стен, мощным прыжком выбирался наружу. Откатившись в сторону, я смогла избежать серьезной атаки его когтям. Кажется, ямы тут не помогут. Тем временем укачивающий мишка схватился с самкой. Когти, клыки против когтей и клыков. Противники были равны. По идее, медведь-то должен быть медленнее тигроволка, но реально он не уступал моему противнику. Пожалуй, даже мой мишка был быстрее. Я описала, что после перехода из города медведь немножко мог устать. Но он не показывал никаких признаков для этого. Схватка между ними — это был действительно бой на равных. Что ж, в своего мишку я верю. И должна полностью сосредоточиться на своей цели. Поскольку мне хотелось заполучить шкуру тигроволка целой, я должна была справиться с ним как можно аккуратнее. Водяной медведь! А мое воображение меня не подвело. Появившаяся передо мной фигура была довольно крупным медведем, тело которого целиком состояло из воды. Водяной медведь каким-то очень текучим и плавным движением оказался прямо перед моим врагом и, обхватив его лапами, засунул волчью башку прямо в свое водяное тело. Запаниковав, зверь широко раскрыл пасть, и все, что он добился, лишь вырывавшегося из него большого воздушного пузыря. Он судорожно дергался, пытаясь вырваться, но ничего не выходило. Медвежья магия сильнее обычной. Повинуясь моей команде, черный навалился на свою противницу и придавил ее к земле. Водяной шар! Сфера, целиком состоящая из воды, поплыла по воздухе к морде самки, и через секунду ее голова полностью оказалась в воде. Тигровые волки бешено вырывались, пытались как-то сбежать, но хватка водяного медведя и укачивающего медведя не позволяла им сделать это. Их движения становились все более слабыми, и наконец-то они затихли. Была моя полная победа. Развеяв магию, я забросила тела в хранилище и, усевшись на мишку, направилась к дому.